Глава 418. Орки. Сидя верхом на тайке, Цзуи остановился на высоком холме. Он окинул взглядом темно-зеленую степь и в конце посмотрел на берег реки вдалеке. Там располагалось поселение орков. Как заявил старый гоблинский жрец, орки являлись самой многочисленной расой в мире. Они жили в лесах, степях и на горных хребтах, формировали из племен непрочные союзы, были по натуре воинственными, дерзкими, дикими и кровожадными. Рост взрослого орка мог достигать 2 метров, вес более 100 килограммов, их кожа была болотно-зеленого цвета, они имели плоский нос и выпуклый лоб, изо рта торчали 2 острых клыка. Им нравилось заплетать волосы на голове в косички. Чем сильнее был орк, тем больше у него было косичек, это был символ силы. Несмотря на то, что орки жили как примитивное кочевое племя, у них была своя культура. Они владели собственным языком, письменностью, военным искусством и магией. Жрецы в их племенах именовались шаманами. Они владели разными видами магии, в своем поселении занимали ключевой статус и стояли на равной ноге с вождем племени. Всю информацию об орках Цзуи узнал у гоблинского жреца. Вот уже на протяжении многих лет гоблины всегда находились в рабстве у орков. Племя Грю в прошлом не смогло стерпеть угнетение орков и вынуждено было переселиться в нынешнее место. Но гоблинский жрец, вероятно, не думал, что всего в 50 с лишним километрах от них живет племя орков, только из-за преграды в виде горы их до сих пор не обнаружили. Цзуи 2 дня назад натолкнулся на орков, он тогда охотился в степи на волчью стаю и в результате случайно обнаружил охотничий отряд орков. Грубые орки, совсем не желавшие идти на контакт, с помощью луков, копий, топоров и молотов атаковали Цзуи. Естественно, все они полегли от меча Цзуи. Учитывая, что орки представляют угрозу для базы на берегу озера, Цзуи после 2-дневных поисков наконец обнаружил их поселение. Черное, как смоль, боевое знамя развивалось на ветру. На нем ярко-красной краской был нарисован тотем племени. Под знаменем на каменистой почве был возведен алтарь, вокруг которого повсюду стояло множество палаток. Орки явно были уверены в своей безопасности. Они не построили никакого ограждения, которое бы защищало их лагерь. Изгородь лишь использовалась для того, чтобы содержать коров, лошадей и другой скот. Немало орков в лагере сейчас хлопотало над шкурами диких зверей, а некоторые крупные высокие воины в кожаных доспехах и с оружием в руках патрулировали местность. Похоже, дела у поселения шли неплохо. Цзуи заметил, что в лагере есть еще немало гоблинов. Орки хлестали их кнутами, заставляя работать в поте лица. Скоро предстоял закат, один за другим возвращались с охоты отряда. В лагере стало еще шумней. Орки зажгли костры. Уже начало смеркаться. В это время Цзуи решил нанести удар. Он охватился за пустоту. В руке вдруг появилось длинное темно-красное копье. Это рыцарское копье элитного уровня в течение многих лет сопровождало Цзуи в военных походах в Сардии, но ушло на заслуженный отдых после повышения Цзуи до легендарного ранга и больше никогда не использовалось, хранясь в пространственном кольце. Сегодня это оружие впервые за столь долгое время извлекли из кольца. Давно не виделись, старина. Изготовленное из драконьего зуба копье, словно услышав мысли Цзуи, слегка завибрировало и замерцало завораживающим блеском. Оно жаждало боя и крови. Тайк. Стоило Цзуи дать команду, как находившийся у него между ног Тайк резко спрыгнул с холма и, передвигая своими толстыми крепкими лапами, устремился к поселению орков. Он набирал все большую и большую скорость, и спустя всего 10 секунд уже развел скорость до 100 км в час. Отвечавшие за патрулирование лагеря орки, заметив мчавшихся навстречу Цзуи и Тайка, немедленно закричали. Холодный выразительный звук горна тут же огласился по всему поселению. Вскоре из лагеря выбежали всадники на серых волках, они с грозным рыком размахивали топорами и молотами. Мчащийся впереди всех всадник был особенно здоровым. Вся его голова была усеяна пестрыми косичками. В большом жирном носу висело золотое кольцо. Глаза сверкали злыми огоньками. Отделенный несколькими сотнями метров, Цзуи встретился взглядом с этим всадником и отчетливо выразил ему свою готовность сражаться. Сжимая копье в руке, он чувствовал, как забурлила кровь в жилах. Ему уже не терпелось начать бой. Он не стал использовать арматурное копье или дробовик против всадника, который явно был одним из лидеров орка, а приподнял рыцарское копье. «В атаку!» Тайк резко ускорился, вытянутое вперед копье замерцало кровавым сиянием, острый наконечник при трении о воздух загорелся жарким пламенем. Оба противника на полной скорости мчались друг к другу, поэтому дистанция в 300 метров была мгновенно сокращена. Лидер орков с громоподобным ревом внезапной силой метнул свой топор. Вжух! Боевой топор, заостренный с обеих сторон, со свистом полетел в Цзуи. Однако Цзуи, и глазом не моргнув, ткнул копьем и попал прямо полетевшему навстречу топору. Дзынь! Топор, в котором сконцентрировалась огромная мощь орка, со звоном отлетел в сторону, а горевшее племенем энергии Ци копье продолжило двигаться по той же траектории в направлении противника. Копье беспрепятственно пронзило толстые доспехи и тело лидера орков, отчего тот отделился от своего волка, а затем копье пронзило следовавших позади второго и третьего орков. Бам! Тайк безжалостно протаранил одного с другим волков. От удара у них сломались кости, и в то же время они вместе со своими всадниками отлетели назад. В данный момент на копье Цзуи были нанизаны три орка. Держа в левой руке копье, он правой рукой ухватился за краснодраконий меч и разрубил по пояснице двух насаженных орков. Позади Цзуи оставалась кровавая дорожка. Спустя всего несколько секунд была пронзена еще часть всадников. Высоко держа копье, он направил Тайка к новым подоспевшим врагам. Что-то бешено прокричав, орки решили перегруппироваться, чтобы напасть на Цзуи с разных сторон. И глаза налились кровью, в голосе слышались гнев и нежелание сдаваться, но не успели они перегруппироваться, как Цзуи дерзко налетел на них, сметая все на своем пути рыцарским копьем. Вновь поднялся кровавый дождь. Ни один орк не сумел выдержать удар Цзуи. Несмотря на их количественные преимущества, Цзуи ловко и быстро перемещался, то и дело атакуя. Яростные рыки, крики ужаса и рыдания переплелись между собой и были слышны даже вдалеке. Когда в лагере орков опять раздался звук горна, вокруг Цзуи не осталось ни одного живого противника. И в этот момент он испытал небывалое удовольствие от нахлынувшего на него потока восстановленной силы.